Урок 27. Масштаб гения. «Ничто неудачнее, чем успех» — французская пословица. Не секрет, что многое в окружающем мире зависит исключительно от нашего восприятия. Какими категориями мыслишь, такой и будет твоя жизнь. Задумайтесь, каков ваш личный масштаб? Вы планируете открыть киоск на углу улицы или же стать владельцем сети супермаркетов? Рассчитываете к старости скопить деньги на маленькую моторку или иметь целый танкерный флот, как Аристотель Анасис? Хотите спроектировать новую модель самолета или же сделать целый ракетный щит? Генри Форд мыслил куда шире своих современников. Он собирался создать не какой-то там новый автомобиль, а целую новую индустрию – конвейерное автомобилестроение. Как видите, все зависит от охвата. Кто мыслит масштабнее, тот и добивается большего. Американские миллиардеры задолго до того, как заработали первый миллиард, подсчитывали, на что они его потратят. Росс Перро и Сэм Волтон планировали стать президентами США. Билл Гейтс заявлял, что уже в 20 лет будет иметь миллион. Позднее он говорил, «Возможно, хотя никогда нельзя знать наверняка, Вселенная существует только для меня. И если это так, то должен признать, она здорово на меня работает». А тот же Перро, учась в военной академии, пророчил, что вскоре станет адмиралом. Для нашего подсознания крайне важно, знаем мы, чего хотим или нет. Четкие и серьезные цели – ключ к успеху. Любому человеку необходимо заранее видеть результат, которого он стремится достичь. Ведь пресловутое подсознание постоянно перерабатывает информацию, подталкивая нас в определенном направлении. Если же определенной цели в голове не имеется, энергия подсознания останется невостребованной. Это все равно, что купить великолепную иномарку и при этом не иметь ни малейшего представления о том, как ее водить. Американские ученые внимательно следили за выпускниками ведущих экономических вузов. Сразу по окончании университетов им был задан вопрос по поводу жизненных перспектив. Назвать по-настоящему масштабные цели смогли лишь 3% учащихся. Через 20 лет был проведен опрос по результатам, и что вы думаете? Эти самые 3% заработали больше, чем остальные 97% вместе взятые. Тем, кто умеет ставить перед собой стоящие цели, жить куда легче, ведь в этом случае подсознание посылает в нервную систему сигналы, определяющие уровень приоритетной информации, накапливаемой сознанием, а значит, жизнь приобретает весомость и осмысленность. Однако ставить такие цели умеют лишь единицы. Большинство людей понятия не имеют, что им надо от жизни, либо видят перед собой лишь крошечные и ничего не значащие цели. Разумеется, никто вас не призывает выбросить здравый смысл в окошко. Во всем следует знать меру. И карлику, пожалуй, не стоит пытаться выиграть чемпионат мира по баскетболу среди великанов. Хотя и это спорный вопрос. Все зависит от желания. Но если не слишком зарываться, для ваших достижений ограничений не будет. Собственно, пограничные столбы себе расставляют только зашоренные люди. Старайтесь смотреть вперед, причем как можно дальше. Есть лишь один способ получить желаемое – четко знать, чего именно вы хотите. Есть отличный способ выяснить, насколько масштабны ваши желания. Просто спросите себя, если бы вы знали, что не можете потерпеть неудачу, что бы вы сделали? Что бы предприняли при наличии 100% гарантии успеха? Помните, если вы сами сознательно не запрограммируете свое сознание на нужный результат, это сделают за вас другие, причем на то, что требуется им, а не вам. Если у вас нет своего жизненного плана, кто-нибудь другой найдет для вас место в своих расчетах. Вот примерная схема, в соответствии с которой вы можете начать программировать свой головной компьютер. Первое. Составьте полный список ваших желаний и стремлений. Не ограничивайте полет фантазии. Чем больше масштаб, тем лучше. Сбросьте оковы сознания и не слишком вдавайтесь в детали. Вам все по плечу. Второе. Проставьте напротив каждой цели примерные сроки реализации в годах. Оцените временные рамки. Оцените временные рамки. Если ваши цели лежат в достаточно далекой перспективе, лучше продумать промежуточные ступени. Как все начнется и чем все закончится. Третье. Выберите 4 цели, которые вам хотелось бы реализовать в течение ближайшего года. Те из них, выполнение которых вполне вероятно и которые вам особенно нравятся. Запишите, почему вы уверены в их близкой реализации. Четвертое. Проверьте цели. Не заденете ли вы чьих-то интересов? На самом ли деле вам нужно все записанное и можете ли вы их достичь? Если что-то не так, подкорректируйте. Пятое. Перечислите средства, которые приведут вас к нужным целям. Ваши умения, способности, материальное положение, время и так далее. Шестое. Приведите по 3 примера, связанные с удачным использованием каждого из вышеупомянутых ресурсов. Важно поверить в свои таланты. Седьмое. Напишите, удастся ли вам с вашим характером добиться всего запланированного. Может быть, не помешает побольше дисциплины или понадобятся дополнительные умения? Подробно распишите, каким вам надо быть, чтобы добиться серьезной цели. Восьмое. Запишите, какие препятствия преграждают путь к желаемому, от вашего характера до внешних обстоятельств. Как лучше всего их преодолевать? Девятое. Составьте перспективный план набросок пути к выделенным целям. Вперед! От годичных планов переходите к пятилетке. Покорив одну ступень, смело поднимайтесь на другую. Чем больше хочешь, тем больше получаешь.